И в ту минуту, когда его переговоры с петербургским двором уже приходили к концу, он вследствие своей неосведомленности приготовил Франции очень неприятный сюрприз. Чтобы заключить с Россией оборонительный союз на случай войны, Версальскому двору пришлось пожертвовать Польшей. Ведь он не мог не согласиться, что русским войскам, намеревавшимся напасть на Фридриха, было необходимо пройти через владения республики. Поэтому он решил даже требовать пропуска русской армии через польские земли. Но по отношению к Турции он не желал сделать той же уступки, так как интересы Порты могли быть задеты более серьезно в предстоящей войне. Дугласа следовало бы об этом предупредить, а он получил лишь 27 ноября 1756 года депешу от Рулье, где министр предписывал ему настаивать на том, чтобы Порта была формально исключена из казус Фаедерис в будущем договоре России с Францией. Но эта депеша пришла слишком поздно. Дуглас успел уже войти в соглашение с русским правительством. Он боялся показаться несговорчивым, так как Бестужев, найдя себе нового ментора, который был ему необходим для того, чтобы поддерживать равновесие между его поступками и намерениями, опять поднял голову и, получив от Эстергази 4000 дукатов, собирался заработать вдвое больше на службе у Уильямса. Этот ментор был сам английский посол, который знал теперь, как воздействовать на русского канцлера. С другой стороны, Дуглас боялся вызвать неудовольствие Елизаветы, которую все более обижало отношение к ней союзных дворов. Эстергази вел в это время переговоры о новой конвенции с Францией для совместных действий против прусского короля. Причем вопрос шел главным образом о субсидиях. Царице по-прежнему претило принимать деньги от других держав. Однако и она должна была дать понять союзникам, что без субсидии они не могут рассчитывать на существенную помощь с ее стороны. Чтобы рассеять свои сомнения на этот счет, она хотела бы, чтобы от нее не скрывали подробности переговоров, которые Венский двор вел в это время с Францией, добиваясь ее финансовой помощи и, следовательно, соглашаясь, в свою очередь, на роль наемной державы. И это был для царицы не только вопрос самолюбия. Помимо естественного желания, чтобы Австрия была поставлена по отношению к Франции в то же положение, что и Россия, Елизавета хотела быть уверена в том, что субсидии будут ей действительно уплачены. Эстергази получал большие деньги на свои более или менее тайные расходы, иногда по 100 тысяч дукатов за раз. Времена Розенберга были теперь далеки. И хотя Елизавета и подозревала, откуда у него это богатство, но хотела бы знать это достоверно, так как Бестужев по-прежнему указывал ей на ненадежное положение ее финансов. А Венский и Версальские дворы хранили по этому поводу полное молчание, на что она не переставала жаловаться, выказывая в то же время большое равнодушие к перспективам земельных завоеваний, которыми ее прельщал посол Марии Терезии. Воронцов называл их «бреднями», а Бестужев замечал многозначительно, что не убив медведя, шкуры не делят. Ввиду всего этого, когда русский канцлер заявил Дугласу, что если Турцию исключат из казус Фаедерис, то союзный договор будет иметь в глазах России значение листа чистой бумаги, а Эстергази напомнил ему, что по его инструкциям он должен следовать советам австрийского посла, кавалер не стал колебаться больше. Подписав 31 декабря 1756 года акт присоединения России к Австро-Французской конвенции. Он, правда, исключил из него Турцию, но согласился прибавить к новому союзному договору секретнейшую декларацию, по которой в случае войны России с Портой Франция должна была оказать своей союзнице помощь не войском, а деньгами. В Версале это вызвало страшное негодование. Терсье прислал Дугласу резкую отповедь и заявил ему, что его подпись будет опротестована и что Версальский двор никогда не согласится ратифицировать договор с добавлением подобной декларации. Дуглас, в свою очередь, ответил на это упреками, пожалуй, более справедливыми, чем упреки Терсье. Вожак заводит слепого в болото и потом насмехается над ним, предоставляя ему самому выбираться оттуда. Я прежде читал, что у нас проделываются подобные штуки, но не надо было шить их белыми нитками и запрещать мне 6 месяцев спустя после подписания моих полномочий включать в условия договора единственное, что могло побудить Петербургский двор к сближению с нами. Дуглас, впрочем, несколько преувеличивал положение дел. Россия имела иные побудительные причины, чтобы искать сближение с Францией. И будущее доказало это. Рулье без обиняков написал в Константинополь, что согласие на декларацию было получено Россией хитростью и что Версальский двор признал ее недействительной. И когда Людовик XV обратился к самой Елизавете с просьбой отказаться от нее, польщенная царица сдалась. Бестужев и Воронцов разорвали в присутствии Дугласа бумагу, вызвавшую столько препирательств, и договор был ратификован без упоминания о войне России с Турцией. Дуглас написал Терсье: «Теперь вы не можете больше упрекать меня в том, что я продался людям без совести, без стыда и без чести». Между тем Эстергази успел воспользоваться уступкой, вырванной у французского посланника, чтобы довести до конца дело о новом соглашении с Россией, с условием выплачивать ей ежегодную субсидию в 2 миллиона флоринов, хотя Бестужев спрашивал 4 миллиона. Но надежда поссорить Францию с Портой помогла австрийскому послу победить последние колебания Елизаветы и умерить требовательность ее министров. Австрия и Россия обязывались выставить каждое по 80 тысяч человек войска в течение всей будущей войны против прусского короля. Причем Россия должна была, кроме того, напасть на него и с моря не менее чем с 15-20 линейными кораблями и 40 галерами. Этот наступательный союз был заключен 22 января 1757 года. 2 месяца спустя договор, подписанный в Стокгольме Францией и Австрией 21 марта, включил в коалицию и Швецию. А второй Версальский договор от 1 мая 1757 года увеличил до 105 тысяч человек французскую армию, предназначавшуюся для военных действий в Германии. Железный обруч, который Мария Терезия и ее министры хотели сомкнуть вокруг Фридриха со всех сторон, был уже скован. Но их опасный противник, с которым они рассчитывали теперь легко покончить, выказал все превосходство своего гения. В то время, когда маркиз Лапиталь собирался в Петербург, чтобы поторопить выступление русских войск, а первые французские батальоны медленно двинулись в сторону Ганновера, Фридрих, заняв Саксонию, вошел со своей победоносной армией в Богемию и разбил австрийцев под стенами Праги 6 мая 1757 года. Война разливалась все шире, но приносила пока союзникам одни поражения. В Вене и в Петербурге мечтали не о такой кампании. Кажется, для того, чтобы Фридрих устоял в ней до конца, необходимо было чудо. И действительно, наступил день, когда, сознавая свою неосторожность и видя себя затравленным со всех сторон, прусский король готов был уже сдаться на милость победителей. Но тут и произошло то чудо, на которое в душе он не переставал рассчитывать, и спасло его. В этой чудовищной борьбе принимали участие люди искусные, люди рассудительные, люди осторожные и один безумный. И безумный одержал над всеми верх, благодаря его священному величеству случаю, которому он любил взывать. Этому случаю помогал его удивительный талант полководца, его беззаветная храбрость и английское золото, без которого дуэль маленькой страны со всей континентальной Европой не могла бы быть возможна. Но если бы Елизавета прожила на несколько месяцев дольше, династия Гогенцоллернов пресеклась бы и во всяком случае была бы бессильна сыграть в истории ту роль, которую она играет теперь.